Глава вторая. «Надеюсь, я ничего такого не натворила?» — спросила Бетти Калдер. «Мы приехали...» «Мы?» «Хелл и я». «Хелл Ормистон, его племянник». «Хелл Ормистон, этот исключительно высокомерный юный бездельник, который совершенно не скрывает своего презрения к заботливому дяде». «Хелл Ормистон, который всегда только смеется и всегда поступает по-своему». «Если быть...» точный, автомобиль вел Хелл. Мне он вести не дал, хотя я и просилась за руль. Мы преодолели 52 мили без единой поломки и приехали сюда тогда же, когда прибыл твой поезд. Хелл был у меня в моем домике, Бетти осеклась. Надеюсь, ты не против этого? Нет, не против. Однако я не знал, что мой глубоко уважаемый племянник бывает у тебя в гостях. О, Боже! «Да он не был у меня в гостях. Он пришел навестить тебя в оленьей перчатке. Наверняка явился, чтобы одолжить денег. А когда выяснил, что меня там нет, то, естественно, воспользовался моим автомобилем». Гарт не произнес эти слова вслух, но этого и не требовалось. Вид у него был настолько злой и взгляд такой неприятный, что Бетти могла легко прочесть его мысли. Они стояли в холле с белыми панелями и черно-белым кафельным полом. Пальмы в ящиках производили впечатление каких-то джунглей, однако другой мебели, кроме вешалки для шляп и столика с телефоном, возле лестницы не было. Газовую люстру уже заменили на электрическую, однако лишь в одной лампочке сквозь чистое стекло светилась бледно-желтая нить. От этого холл казался еще выше и мрачнее. Гарт захлопнул входную дверь, и эхо несколько раз повторило звук удара. Бетти едва заметно вздрогнула. На ней были сшиты по мерке жакет, юбка и блузка с накрахмаленным лифом, которой были приколоты часы. Решительно, она вовсе не была красавицей, но относилась к тем очаровательным, приятным, спокойным, красиво одетым женщинам, которые излучают невинность. Живые карие глаза смотрели на него с выражением средним между неуверенностью и обидой непонятой женщины. Бетти осталась свежей, пахнущей духами, словно не проехала более 50 миль по летней жаре. Ее плащ, шляпка с вуалью и слюдяной щиток для глаз — все это лежало брошенное в кучу на столике. «Пожалуйста», — сказала она, — «пожалуйста, не надо». «Что не надо? Не думай о том, о чем ты думаешь». «Разве я что-нибудь сказал?» «Нет, ты никогда ничего не говоришь. Мне часто хочется, чтобы лучше ты что-нибудь сказал. Ты не должен злиться на бедняжку Хелла. Да, он взял твой автомобиль, но только потому, что я попросила его об этом». «Ты?» «Да, серьезно!» — воскликнула Бетти. Ее каблуки застучали по выложенному плиткой полу, когда она подбежала к столику. «Из-за этого!» — добавила она, вытаскивая из-под плаща черный кожаный портфель. «Из-за этого портфеля! Ты забыл его днем у меня, а я испугалась, что он понадобится тебе при этой встрече с пациентом и решила привезти его тебе. В этом портфеле нет ничего, кроме нескольких листов бумаги с отпечатанным на машинке текстом, которые...» Гарт оборвал свою мысль. «Это не важно. Существуют моменты, когда мужчина способен лишь изумленно молча смотреть, когда обнаруживает, что может ради него сделать женщина. Ты приехала из такой дали только для того, чтобы привезти мне? Но, милый, ведь это не имеет значения». «Нет, для меня это имеет значение, Бетти. Я должен попросить у тебя прощения за то, что...» «Но ведь это вовсе не заслуга сделать то, что тебе хочется сделать. А то, что ты ревнив, мне не мешает. Наоборот, меня это радует. Однако только тогда, когда я этого жду и когда могу относиться к этому с улыбкой». «Ну, объяснить ты, несомненно, сумеешь. Мой глубокоуважаемый племянник, этот юный негодяй...» «Ну все. Если ты не любишь Хелла...» «Да, я не люблю его. Он так по-юношески самоуверен, что человек среднего возраста испытывает мучения, находясь рядом с ним. Я не люблю его, но постоянно одалживаю ему деньги. Однако я хотел сказать, что Хэл был лишь предлогом для моего ужасного срыва минуту назад. В действительности же причиной может быть тот человек, который должен прийти в 9 часов. Бетти, мне бы очень хотелось, чтобы ты находилась на расстоянии многих миль отсюда. Кстати, а где Хэл? И как ты попала в дом? Хэл отправился в бар «Критерион», а мне открыл дверь очень симпатичный юноша, когда я постучала. Он представился твоим ассистентом. Майкл? Но ведь он вообще не должен был приходить. Внезапно у них создалось впечатление, что кто-то подслушивает их разговор. Справа от холла, в фасадной части дома, находилась просторная комната ожидания, дверь которой сейчас была закрыта. Еще дальше, по ту же сторону за лестницей, находилась приемная Гарта. А сзади была комната, которую врачи в доме называли библиотечкой. Дверь в нее была полуоткрыта. Эту дверь сейчас настежь распахнул Майкл Филдинг со своим обычным смелым выражением, смягченным застенчивостью. Пиджак коричневого цвета он застегнул на все 4 пуговицы и выглядел в нем, как зашнурованный в корсет. «Это правда», — доктор заявил он. «Но я, тем не менее, пришел. Пациент уже там». «Уже? Неужели я опоздал?» «Нет-нет, доктор, но полковник Селби пришел на целых 100 лет раньше». Он сидит в комнате ожидания. Вам не следует держать его там слишком долго. Если желаете знать, что я о нем думаю, могу сказать, что этот джентльмен в ужасной панике. Эхо повторяло слова Майкла. Гарт взглянул на закрытую дверь фасадной части дома. «Мистер Филдинг», — церемонно сказал он, — «полагаю, вы знакомы с леди Калдер?» «Ну, естественно». Он собрал на столике все вещи Бетти — плащ, шляпу с вуалью, слюдяной щиток на глаза, сумочку — и вручил все это Майклу. «Будьте любезны, унесите все это. Леди Калдер будет удобнее подождать меня в библиотечке, а потом пригласите полковника Селби в приемную». «Так значит, тебе это не нужно?» — спросила Бетти, протягивая ему портфель. «Значит, это не так уж и необходимо тебе?» «Это очень необходимо, леди Калдер. Благодарю вас». Гарт взял портфель, положил его на телефонный столик и тут же забыл о нем. «И так в библиотечку, мистер Филдинг». «И без дискуссий», — прибавил его тон. Спустя несколько минут, когда Гарт с вежливой серьезностью ждал за своим письменным столом, ситуация ухудшилась сильнее, чем он опасался. В приемную вошел статный пожилой джентльмен с сединой стального оттенка и лысиной. Держался он прямо, а его голос словно оставался спрятанным за зубами. «Мы с вами уже однажды встречались, доктор», — сказал он и чопорно протянул руку. «В Хэмпстеде, 2 года назад. Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились меня принять. Не стоит благодарности». «Напротив». «К тому же вы позволили», — полковник Селби сделал неопределенный сдержанный жест, — «чтобы я пришел к вам вечером, словно какой-то подлый воришка или кто-то вроде этого. Однако выбора у меня не было, я...» «Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, я...» Полковник Селби тяжело дышал. От его пиджака с шелковыми лацканами, белого жилета и широкого черного пластрона, украшенного жемчужной булавкой, от всего этого веяло корректностью любой ценой, как критерием его поведения. Однако сжатые кулаки никоим образом не способствовали такому впечатлению. Над письменным столом висела люстра с 4 электрическими лампочками с абажурами в форме стеклянных цветов. Когда полковник Селби опустился в черное кожаное кресло, обращенное к Гарту, свет люстры упал на краешек его века. Полковник вздрогнул, а на лбу у него заблестели капельки пота. «Дело в том, — снова начал он, — дело в том, что я вынужден был прийти к вам. Вынужден, поскольку вы являетесь другом молодой миссис Боствик. С одной стороны, это все облегчает, с другой же значительно осложняет. Надеюсь, наш разговор останется между нами». «Естественно. Полагаю, я не должен вас в этом заверить». «Вы поклянетесь именем Господа Бога, что об этом никто другой не узнает?» «Никто другой об этом не узнает. Клянусь именем Господа Бога». «Доктор, как поступают сумасшедшими?» В этом старом доме была исключительная тишина, приемная с окрашенными в зеленый цвет стенами и слабым запахом антисептиков казался какой-то холодной, нереальной. На каменной полке слева, напротив стола Гарта, стояли бронзовые часы, а рядом с ними, с одной стороны, фотография Бетти Калдер в рамке, а по другую сторону — фотография родителей Гарта, тоже в рамке. Зеркало под полкой было разрисовано стилизованными цветами и папоротником. Полковник Селби, не сводя глаз с Гарта, чей взгляд был устремлен прямо на него, чуть подался вперед, сжимая руками поручни кресла. «Говорите прямо, как поступают с сумасшедшими?» «Это зависит от того, что вы понимаете под словом «сумасшедший». Это слово слишком обманчиво. Не каждый настолько безумен, чтобы отправить его в сумасшедший дом. Кое-кто так о себе думает, а на самом деле он просто испытывает светобоязнь. Таким людям легко можно помочь». «Серьезно?» «Это можно доказать? Чей случай вы имеете в виду? Свой собственный?» «Свой собственный?» Полковник Селби замолчал, ответил на взгляд Гарта и сделал быстрый выдох. «Сто чертей! Не думаете же вы, что я говорю о себе?» Гарт ждал. «Ну, скажем, что этот случай гипотетический. Нет, скажем, речь идет о том, кого я знаю. Но вы должны понять, во всем виноват я. Я всегда старался поступать порядочно и полагал, что поступаю порядочно, однако...» «Да, это действительно моя вина. Если бы Бланш что-то подозревала...» «Бланш?» «Миссис Монтек, моя подруга, экономка, весьма набожная». «Полагаю, я знаю эту даму. Пожалуйста, продолжайте». Большая рука замерла над подлокотником. «Жаль, что я не пришел к вам раньше, доктор. С вами легко разговаривать. Без колебаний признаюсь вам, что в последние годы я попал в неприятную историю. А больше всего мне добавил, вы не поверите, сегодняшний вечер, когда я сидел в вашей комнате ожидания. А как же иначе? Ведь у вас там имеются такие книги». «Книги?» «Да. В одной из них говорится о том, как телом женщины может овладеть колдунья или дьявольский демон. По крайней мере, люди так думают о ней. Это загадочная история, а в конце все объясняется самым естественным образом. Однако мне о таких вещах известно еще с тех пор, когда я был в Индии. Лично я не вижу в этом ничего смешного. Лично я над этим не смеюсь». Гарт сказал резким тоном. «Полковник, очевидно, произошла какая-то ошибка. Я бы не стал приносить такую книгу в комнату ожидания. Однако сейчас она находится там. Книга в красном переплете. Ее написал некто по имени Фантом, и она открыта на иллюстрации напротив титульного листа. На иллюстрации изображена женщина, довольно раздетая, которая склоняется над спящим мужчиной. Не думаю, что ее туда кто-то положил специально для меня, однако мне это не нравится. Говорю вам, уважаемый сэр, что вы наверняка должны были ошибиться. А я говорю вам». В холле начал громко звонить телефон. Оба собеседника вздрогнули. Доброжелательная атмосфера исчезла, ниточка доверия оборвалась, Полковник Селби с бледным лицом отвел взгляд от Гарта, повернул голову и уставился на камин. Его руки снова крепко сжали поручни кресла. В холле послышались чьи-то шаги. Телефон перестал звонить. Как правило, за этой массивной дверью голоса в холле были слышны неясно. Однако Майкл Филдинг, так же, как и многие другие люди, которые в те времена пользовались телефоном, считал, что в микрофон нужно кричать. «Миссис Бостик?» — сказал он. «Да, доктор здесь. Однако, к сожалению, я не могу его позвать». «Нет, не могу. Но если это так срочно, миссис Бостик, вы можете продиктовать ему записку». К голосу Майкла присоединился еще один голос. Майкл сказал «Тсс», после чего оба голоса перекрыл сокрушительный грохот. Кто-то на улице завел мотор автомобиля. Гарт снова повернулся к своему посетителю. «Я хочу, чтобы вы поняли, полковник». Однако полковник Селби уже встал. «Сожалею», — рявкнул он. «Простите». «Сожалею, но теперь я уже не смогу вам ничего рассказать. Извините за то, что забрал у вас столько времени. Чертов стыд, но поступить по-другому я не могу. Извините меня, доктор». Мотор автомобиля по-прежнему грохотал, как праздничный фейерверк. Гарту было ясно, что настроение у полковника Селби совсем иное, чем минуту назад. Внезапно полковник поднял обе руки, прижал ладони к глазам, а потом опустил руки в жесте какой-то неотложной просьбы, которую Гарт оказался не в состоянии исполнить. «Простите меня, доктор. Надеюсь, вы не станете меня задерживать». «Задерживать? Нет, конечно, нет. Тем не менее, если я смогу быть вам полезен, надеюсь, вы еще раз обдумаете все это дело». «Спасибо. Я обдумаю. Вот моя визитная карточка. Пришлите мне счет. Я ни за что на свете не стал бы беспокоить вас, если бы не...» «Где моя шляпа и трость?» «Ах, да, в комнате ожидания». «Полковник, у меня имеется причина просить вас, чтобы вы изменили свое решение». «Не могу, доктор. Что случилось, то случилось». Подавляя собственные мысли и все, что с ними связано, полковник с большим достоинством поклонился. Гарт ответил ему тем же. В этот момент произошло нечто совершенно невероятное. Майкл Филдинг распахнул дверь приемной, без вызова и даже предварительно не постучав. «Доктор!» — вскричал он. «Пришел какой-то джентльмен из Скотланд-Ярда, и он не обращает внимания ни на какие мои возражения. И это еще не все». «Мистер Филдинг!» — с ледяной вежливостью перебил его Гарт. «Будьте настолько добры и проводите полковника Селби к двери». «Не могу, доктор. По телефону передали записку, которую мы не можем оставить без внимания». «Мистер Филдинг!» — Гарт сосчитал до трех. «Будьте настолько любезны и проводите полковника Селби до дверей. Его шляпа и трость в комнате ожидания. Будьте так любезны!» «Прошу прощения, доктор». Грохот автомобильного мотора перешел в рычание. Его ритм изменился, и автомобиль удалился по Харли-стрит. Когда Майкл и полковник Селби вышли, в приемной была абсолютная тишина. Гарт стоял у письменного стола и глядел на столешницу, на которой лежала пища и бумага. Однако нельзя было сказать, что он ее видел. В этот момент кто-то кашлянул. Гарт поднял взгляд от стола. С дверного порога из-под своего котелка с продавленным верхом на него равнодушно смотрел инспектор Джордж Альфред Твиг. «Похоже на то, доктор, что сегодня вечером нам суждено встречаться». «Поскольку вы следите за мной, наши встречи попросту неизбежны. Надеюсь, вам не пришлось долго ждать на улице». «Ну, как сказать. Вы позволите войти?» «Приемную, как правило, считают частным помещением. Однако, прошу, входите. По крайней мере, так мне удастся быстрее избавиться от вас. Прошу прощения, но сейчас мне необходимо на минутку выйти». «А? Всего лишь на минутку. Мне нужно проверить кое-что в комнате ожидания для пациентов». Гарт приветливо показал на черное кожаное кресло. «Устраивайтесь поудобнее, инспектор». и вышел в холл. Гарт полагал, что Бетти по-прежнему находится в библиотечке. Дверь туда была закрыта, а полуоткрытая входная дверь пропускала внутрь туманный свет уличных газовых фонарей. Гарт направился в комнату ожидания, открыл дверь и осмотрелся, стоя на пороге. Два окна с кружевными занавесями выходили на улицу. У полковника Селби, очевидно, было достаточно времени, чтобы выкурить по крайней мере одну сигару. Ее раздавленный окурок лежал в фарфоровой пепельнице на столе посреди комнаты. А в спертом воздухе висел сигарный дым. В этой унылой комнате, отмеченной эмоциями тех, кто здесь ожидал, на столе над раскрытыми журналами светила лампа из мозаичного стекла. На журналах лежал открытый на фронтисписе только что изданный шестишиллинговый роман под названием «Чьей рукой?». Гарт не мог видеть на улице ни полковника Селби, ни Майкла Филдинга, однако расслышал несколько неразборчивых слов полковника. Кроме того, он слышал, как Майкл, дуя в специальный свисток, подзывающий кэб, непрерывно повторял одиночный сигнал, которым вызывают четырехколесный экипаж. «Миссис Бланш Монтег», — сказал вслух Гарт. «Одним свистком подзывают четырехколесный экипаж, двумя — двухколесный кэб, тремя — автокэб». Пока вновь и вновь раздавался свисток, Гарт не двигался с места. Он не подходил к открытой книге, лежащей на столе в комнате ожидания. Этот выпуск был ему знаком. Вместо этого он воспроизводил в памяти воспоминания о той ночи, когда вместе с Винсентом Боствиком ехал тоже в четырехколесном экипаже по крутым улицам Хэмпстеда к дому на Next Corner. Они ехали от Свис-Коттедж по Фитт-Джонс-Авеню до холма, который кэбы преодолевают с трудом даже тогда, когда нет грязи. На Черч-Роу они повернули направо, а вокруг кладбища и церкви святого Иоанна ехали по узкой и еще более крутой улочке, напоминающей проселочную дорогу. Дом полковника Селби окружала высокая кирпичная стена с двумя воротами из ажурных металлических прутьев. Хотя он и не слишком богат, очевидно, это сказал Винс, у него, кроме пенсии, имеются еще какие-то источники дохода. В одном углу сидела миссис Монтег, грузная особа с расцвеченными серебром черными волосами. Марион смеялась. В том доме три человека совершили самоубийство. «Ну, хватит», — сказал себе Гарт. Он повернулся, быстро пошел обратно в приемную и там в изумлении остановился. Инспектор Твиг спокойно сидел в большом кресле, а его котелок валялся возле него на полу. В руках инспектор держал черный портфель с позолоченной монограммой «ДГ» над замком. Портфель, который Гарт оставил на телефонном столике в холле. Твиг поднял портфель и похлопал по нему. «Он заперт на замок». «Естественно». «Он закрыт. Может, вы его откроете?» «Не открою». Гарту потребовалось приложить немало усилий, чтобы овладеть собой. «Могу сказать вам, инспектор, что мне редко приходилось встречать людей, которые могли бы сравниться с вами в чистейшей, ничем не омраченной грубости. Встреча с вами дает массу свежих впечатлений. Она доставляет почти истинную радость. У вас имеется разрешение на обыск?» «Нет, пока еще нет». «В таком случае этот портфель останется закрытым». У Твига на лбу появилась красная полоса. Пережевывая какую-то мысль, он устремил взгляд в угол приемной, где ширма закрывала умывальник, а также плащ и цилиндр Гарта. Внезапно он перевел взгляд своих злых глаз на Гарта и уставился на его смокинг. «Вы, джентльмены, все на один лад. Думаете, что мир принадлежит вам? Думаете, можете делать все, что вам захочется, когда вам захочется и как вам захочется? Но, возможно, это будет продолжаться не слишком долго, и вы станете жалеть, что не захотели мне помочь, когда у вас была для этого возможность». «Значит, мы снова возвращаемся к вопросу о том, не ведет ли кто-то двойную жизнь?» «Именно так». «Что вам, собственно, угодно? Выкладывайте». «Минуточку, минуточку. У вас нет причины волноваться», — энергично предупредил Твиг. Он втянул в себя воздух сквозь дыру в дуплистом зубе и сделал размашистый жест рукой, словно какой-нибудь епископ. «Для этого у вас нет ни малейшей причины. Сейчас я скажу вам, в чем дело. Речь идет об одной особе из круга ваших друзей, у которой есть странное увлечение. Кое-кто мог бы даже отмахнуться от этого, потому что дама чуточку эксцентрична». «Дама?» «Ну, я всегда так выражаюсь. Мистер Каллингфорд Эбботт тоже отмахивается. Но я хожу в церковь и называю это совсем по-другому. Впрочем, дело не в этом. Нас не касается, как эта дама ведет себя или какая у нее репутация, до тех пор, пока она держится в рамках закона». «Однако она не держится, доктор». «Нет, не держится. Поэтому я предостерегаю вас». «От чего вы меня предостерегаете? Если существует какое-нибудь бессмысленное обвинение против миссис Боствик?» «Против миссис Боствик?» — повторил инспектор. Он медленно встал и в холодном неуютном освещении казался огромным и широкоплечим. «Разве кто-то говорил что-нибудь о миссис Боствик?» — спросил он. «Кто вообще упоминал о миссис Боствик?» «На тот случай, если вы еще не догадались, сообщаю, что я говорю не о миссис Боствик. Я говорю о вашей близкой знакомой, леди Калдер».